58. Они парили в 300 метрах над миром. На одном его краю виднелись высокие здания, среди которых выделялся один небоскреб, казавшийся слишком высоким, чтобы оставаться в вертикальном положении. «Должно быть, мы на месте», — сказала Пенни. «Вот с этого здания ты прыгал с парашютом», — указала Буря. Он оценил расстояние между зданием и ближайшим краем света, как ему удалось добраться так далеко. Как же он хотел это вспомнить, когда Буря направила самолет вниз, Фоллер увидел, что люди, задрав головы, смотрят в небо. На их лицах застыл шок. Глаза были широко раскрыты от изумления. Они приземлились у подножья небоскреба, где все начиналось. Когда Фоллер вышел из самолета, по толпе прокатилось: «Фоллер! Это Фоллер!» Его огорчало то, что он их не помнит. «Кто-нибудь знает, где я могу найти Маргаритку?» — выкрикнул он. От толпы отделился мальчик-подросток и убежал прочь. «Он приведет ее!» — крикнул старик. Они смотрели на Фоллера и ждали, пока он что-то скажет. «Наверное, вы удивлены снова видеть меня здесь?» По толпе прокатились возгласы согласия. «Что ж, я сам удивлен, что я здесь. Я и не ожидал, что вернусь. Важно то, что я принес хорошие новости. С этого момента все начнет налаживаться. Появится достаточно еды, плюс лекарства и электричество. Люди научат вас, как выращивать урожай». «Фоллер!» Молодая девушка со смуглой кожей выбежала из толпы и бросилась в его объятия. «Маргаритка!» От нее остались кожа до кости. Она еще не умерла от голода, но это было не за горами. Она посмотрела на него широко открытыми глазами. «Ты ведь умер! Я видела это! Ты видела, как я падал! Я не умер!» «Привет, Маргаритка!» — сказала Буря. «Это Буря!» — представил ее Фоллер. «Привет, Буря!» — Маргаритка изумленно посмотрела на нее сверху вниз. «Ты женщина из фотографии Фоллера! Ты такая чистая!» «Спасибо!» — Буря засмеялась. «Мы тебя сделаем чистой. Ты не против?» «Да, конечно!» Пенни и двое других членов экипажа начали разгружать еду и лекарства. За плечом Маргаритки на краю толпы Фоллер заметил растерянную азиатку. Она сделала неуверенный шаг вперед. «Привет, Кэтлин!» «Питер!» — воскликнула она, лихорадочно размахивая одной рукой. «Я отзываюсь на это имя, но предпочитаю, чтобы меня называли Фоллером». Кэтлин бросилась к нему с распростертыми руками и чуть не раздавила его до сих пор поврежденные ребра. В этот момент из самолета вышел Уго. Он нес еще больше продуктов питания. Кэтлин вскрикнула и отступила на несколько шагов. Уго, сбитый с толку ее реакцией, нахмурился. «Не беспокойся насчет него», — сказал Фоллер. «Он нормальный. Продолжай, Уго». «Она напугала меня», — проворчал Уго и, поставив коробки, снова направился к самолету. «Что происходит?» — спросила Кэтлин. «Теперь мы в безопасности? Откуда ты знаешь мое настоящее имя?» «Насчет безопасности не знаю, но сейчас определенно спокойнее. И знаю твое имя, потому что на своем пути я столкнулся с Мелиссой. Она вернулась в наш штаб и передает тебе привет». Кэтлин понизила голос. «Что он здесь делает?» «Держи своих друзей близко, а врагов еще ближе. Мне так сказала Мелисса. Сам бы я такое не придумал». Фоллер положил руку на плечо Маргаритке. «Хочешь прокатиться с нами, как только мы закончим здесь?» «Да, конечно. Ты будешь жить со мной и Бурей. Кроме того, у тебя есть брат и две сестры, которые составят тебе компанию». Он посмотрел на Кэтлин. «Ты тоже. Нам нужна твоя помощь. Мы заново собираем нашу банду». Фоллер посмотрел на небоскреб. Вид этой огромной высоченной стены вызвал у него головокружение и легкую тошноту. Он не мог поверить, что действительно спрыгнул с нее на самодельном парашюте, но он смог это сделать. Конец книги.